Глава 12. Кремль. Император Дмитрий Алексеевич Романов. Одна из лампочек на стационарном телефоне мигнула, привлекая внимание. Дмитрий Алексеевич Романов, рассматривавший очередное прошение о выделении дополнительных инвестиций в Саратовскую область, устало потер глаза. Было несколько административных единиц в Российской империи, которые иначе как заговоренными назвать никак было нельзя. Кого ты туда не сажай, все равно никаких качественных прорывов в уровне жизни населения не происходит. И ладно бы, если б каждый новый глава воровал как не в себя, так нет. Ни для себя, ни для брата, ни для свата. И наградить бы такой землицей какого-нибудь подающего надежды дворянина, так и подходящих кандидатов в наличии не имеется. А среди молодежи каждый второй – Дениска Долгоруков. Император нажал на кнопку селектора. Секретарем в его приемной была женщина средних лет. Достаточно красивая, чтобы украшать собой приемную Его Величества, и достаточно зрелая, чтобы не отчалить в незапланированный декрет, и достаточно умная, чтобы не покупаться на сомнительные комплименты лизоблюдов. В общем, Ольга Анатольевна подобрала своему супругу говорящую записную книжку на свой вкус, но Его Величество работой Зои Константиновны был вполне доволен. «Государь», — проговорил секретарь, — «к вам, князь Долгоруков». «Что-то я не помню, чтобы я приглашал его на беседу», — недовольно процедил Дмитрий Романов. «Все так, государь, но он в приемной. Воет, буянит, глаза шальные». Дмитрий Алексеевич недовольно цокнул. «Послать к чертовой матери князя, конечно, можно, но император, он же всем подданным, как отец родной. Должен таковым быть, по крайней мере. Так что придется оказать милость главе древнего рода». «Ладно, пускай», — разрешил государь. «Пусть своими шальными глазами на меня посмотрит. И кофейку подай, будь добра». Император двумя кликами мышки свернул все документы с рабочего стола и откинулся в кресле, ожидая Долгорукова. «Государь, я требую справедливости!» Князь не вошел, ворвался. Выглядел он неважно. Тяжелое решение изгнать наследника из рода и дальнейшая его скоропостижная гибель состарили Долгорукова сразу лет на 10. Дмитрий Алексеевич выразительно поднял брови. «Требуешь? От меня? Ты?» Долгоруков замер в полушаге от стола, подавившись заготовленной тирадой. «Ты кто такой вообще, чтобы от меня что-то требовать, Виталик?» продолжил тем же тоном император. «Государь, сядь!» Долгоруков остался стоять, смотря на правителя с нескрываемой ненавистью. «Сядь или выйди вон!» раздраженно повторил император, и князю пришлось подчиниться. Несколько секунд Долгоруков сверлил глазами императора, прежде чем тот заговорил. «Горе твое я понимаю», — мягко произнес его величество, «и соболезную твоей утрате искренне. Нет страшнее наказания для отца, чем пережить своих детей». Князь немного расслабился, а Дмитрий Романов прищурился. «Но ты ведь глава рода, Виталик», — напомнил он вкрадчивым голосом. «Глава древнего, уважаемого рода. Как же так ты допустил, что вместо наследника у тебя выросла избалованная девица?» Глаза Долгорукова снова полыхнули гневом, но император не дал ему слова. «Молчи, Виталик, молчи», — велел он. «Это ты со своим лучшим другом Павликом будешь мне кости перемывать и говорить, какая же я сволочь бездушная, не даю придушить безродного пацаненка за то, что тот посмел отбиться от твоего сына. Мы-то с тобой прекрасно понимаем, что не убей твоего сына мирный, до него бы дотянулся Меншиков. Он бы легко нашел ключик к сердцу избалованного мальчишки, росшего на его глазах. Нашел бы и начал на тебя давить. Не впрямую, но болезненно, чувствительно. Или еще хуже, не отбился бы мирный, и все, каждый бы вокруг знал, что Виталик Долгоруков воспитал не сына, а душегуба. Дениска-то и педагога походя убил. Ничего у княжича не ёкнуло. И что бы мы тогда с тобой делали? Публичный суд, казнь, рудники и шепотки за спиной. За твоей, не за моей, заметь!» Долгоруков молчал. Лишь глаза выдавали все эмоции князя. Бешеные, злые, полные горя и отчаяния. Сын, он ведь все равно сын. Хоть хороший, хоть дурной, своя кровь сильнее любых законов человеческих. «Я прав, Виталик, и ты это знаешь», — продолжил император. «А потому выйди отсюда с гордо поднятой головой. Жену молодую я тебе разрешил, вот и займись вопросом продолжения рода. Бастарды — это, конечно, хорошо, но лучше бы были законно рожденные сыновья. Иначе что ждет род Долгоруковых, если не оставишь сильного потомства, Виталик?» «Братоубийство», — нехотя процедил князь. «Вот», — кивнул его величество, — «мы же с тобой не хотим, чтобы такой древний и уважаемый род прервался, потому что первый блин вышел комом. Не хотим. Иди и помни, время скорби пройдет, а долг перед родом и страной останется». Когда, так и не проронивший ни слова в ответ, Долгоруков вышел, Дмитрий Алексеевич немного посидел, задумчиво барабаня по столешнице, и, выбрав быстрый набор на стационарном телефоне, снял трубку. «Витя, а присмотри за нашим отцом в трауре», — распорядился государь. «Чувствую, натворит дел с горя. Как бы потом тебе за ним убираться не пришлось». Императорский Московский университет. Александр Мирный. Утро очередного учебного дня было по-настоящему осенним и абсолютно мерзотным. Сдувающий с ног ветрище, мелкий противный дождик и окружающий пейзаж, окрашенный во все градации серого. В общем, в Москве случился Питер, которого в этой реальности не было. Иван, вернувшийся в общежитие поздно ночью с ворохом каких-то папок, на мой вопрос о завтраке пробурчал в подушку что-то невразумительное. Решив, что парня укатали дела государственные, а не девицы, я оставил цесаревича досыпать. С момента моего боя против княжича Долгорукова, который к тому времени, оказывается, уже княжичем-то и не был, вроде бы прошло не так много времени, однако что-то неуловимо изменилось. И ладно бы только в отношении меня. Все-таки для большинства учащихся я теперь убийца, хоть и непреднамеренный. Но нет, какое-то тревожное настроение было, словно разлито в воздухе. Общее напряжение между студентами, сдерживаемое то ли хорошей погодой, то ли хорошим воспитанием, становилось все сильнее. И на полигоне все чаще и чаще случались дуэли. Перебегая между зданиями, пришлось прийти к печальной мысли, что пора обзаводиться верхней одеждой по сезону. С другой стороны, теперь поход по магазинам не такое уж и унылое занятие, ходить-то я планировал с Василисой. Вестибюль столовой пахнул на меня теплом и запахом кофе. Осенняя хандра как будто разбивалась о тепло и веселый гул беззаботного студенчества. «Александр!» — окликнул меня смутно знакомый голос. Я замер на полушаге и закрутил головой еще говорившего. Суетливая толпа, немного сторонившаяся меня, спешила по своим делам, а ко мне спокойной, уверенной походкой приближался Меньшиков. «Александр», — повторил Максимилиан, приветственно склонив голову. «Максим?» — кивнул я в ответ. Он не выглядел ни спешащим, ни просящим, ни высокомерным. Просто уверенный в себе и в своих словах парень. Неплохие, в сущности, качества для аристократа и для мужчины. «Уделите мне минуту», — я усмехнулся, — «где-то я это уже слышал». «Простите, Максим, очень спешу», — отказался я. «Если хотите что-то сказать, говорите здесь». Меньшиков чуть прикрыл глаза, и было непонятно, скрывает ли парень гнев или просто обдумывает, что сказать. «Хорошо», — наконец произнес княжич. «Я бы хотел внести некую ясность в произошедшее. Мне искренне жаль, что ваш конфликт с Денисом закончился так, как он закончился. Но я бы хотел, чтобы вы понимали, ни я, ни кто-либо другой из моих единомышленников не имеет к последним событиям никакого отношения. Сначала я хотел лишь покивать, отделаться общими словами и направиться дальше к желанному завтраку и кофе. Но меня зацепило слово «единомышленники». «Максим, давайте я выскажусь сразу», — предложил я. предельно ясно и максимально прозрачно, чтобы в дальнейшем при нашем общении с вами или вашими единомышленниками не возникало недопонимания». Меншиков изобразил на лице вежливое внимание, и я хищно улыбнулся. «Следующего, кто попытается меня поддеть, я сразу же размажу по полигону тонким слоем, без скидок на возраст, рот и размер папенькиного счета в банке. Надеюсь, вы передадите эти мои искренние пожелания всем своим единомышленникам». И, не став утруждать себя дальнейшей беседой, я развернулся и отправился в столовую. Тем более, что Василиса уже меня ждала и кидала встревоженные взгляды через стеклянные двери столовой. Пожалуй, впервые за все время учебы я ел никуда не спеша. Сидевшая напротив меня Василиса была поглощена какой-то длинной портянкой исходного кода в мобильном телефоне, так что я предавался гедонизму сразу по двум статьям. И вкусная еда, и любование красивой девушкой. «Что-то важное?» — задал я вопрос, когда она, наконец, свернула текст в телефоне и с отстраненным видом принялась ковыряться ложкой в остывшей каше. «И да, и нет», — уклончиво ответила Корсакова. «Я просто рассматриваю варианты монетизации своего маленького проекта, а чтобы масштабировать некоторые функции, нужно немного доработать код». «К сожалению, я мало что понимаю в программировании», — честно признался я. «Но немного разбираюсь в экономике проектов и их управлении. Если будет необходимость, то с радостью тебе помогу. А заодно и инвестирую в твой прекрасный перспективный проект, который очень быстро принесет кучу денег». По-хорошему, надо было как-то обговорить с Василисой развитие ее идеи, натолкнуть на мысль о внешних инвестициях и напроситься потыкать сайт вживую. Но с учетом полутора свиданий, такой нездоровый интерес к ее разработке, боюсь, будет воспринят неправильно. «Вообще-то я на самом деле хотела поделиться с тобой своими идеями», — бодро начала Василиса, но потом кинула взгляд куда-то мне за плечо и уже менее радостно закончила. «При более удобном случае». «Утро доброе», — поздоровался Ермаков, как будто совершенно случайно идущий мимо со своим подносом. «Алекс, ты пересел от нас?» «Нет, я подсел к Василисе», — усмехнулся я. «Ну, в таком случае, может быть, Василиса просто подсядет к нам?» — предложил парень. Это был весьма неожиданный поворот на самом деле. Один я, безродный в составе такой высокой братьи, уже создавал массу вопросов. А теперь еще и Василиса. С другой стороны, она тоже маг первого разряда, и нет ничего удивительного, что императорская фракция хочет заполучить ее в свои теплые объятия. «Василиса?» — я посмотрел на девушку, мягко улыбнувшись. «Я не знаю», — растерянно проговорила она, после чего шепотом спросила у Ермакова. «А так можно?» Княжич хмыкнул. «Идемте, что вы как не родные». И отправился дальше, ничуть не сомневаясь в том, что мы присоединимся к нему. Корсакова посмотрела на меня совершенно обалдевшим взглядом и сказала: «Если можно, то я только за». Пока мы поднимались со своих мест, Ермаков уже развел бурную деятельность, и Нахимов с Тугариным представляли дополнительный стол, потому как наша компания перестала умещаться на уже имевшемся пространстве. «Всем привет», — поздоровался я. «Это Василиса Корсакова. Она моя...» «А мы уже знаем», — протянул Юсупов с видом змея. «Да, мы уже познакомились», — кивнула Василиса. «Когда это?» — прищурился я. «Ну...» — неопределенно протянула Корсакова. «Когда ты был вне зоны доступа?» — засмеялся Юсупов. «Василиса была обеспокоена твоим отсутствием и уточнила у нас, где бы тебя найти», — пояснила, наконец, Демидова, когда мы расселись. «Будем надеяться, что это последнее такое печальное событие», — вздохнула Корсакова. «Я бы не стал на это рассчитывать», — покачал головой Нахимов, присоединяясь к разговору. «Совершенно точно не последнее», — произнес Ермаков. Все присутствующие посмотрели на лидера правого крыла студенчества, и Алексей недовольно дернул щекой. «У меня с Максом было соглашение», — начал пояснение он. «Некоторая форма пакта о ненападении. Мы не трогаем их, они не трогают нас, а промышленники и прочие неопределившиеся спят спокойно. Но то, что отколол Долгоруков, перечеркивает любые договоренности. Как бы Макс ни рассказывал о том, что не контролирует своих шакалов, я считаю, что без внутреннего поощрения и подстрекательства ситуация бы не докатилась до смертельной схватки». Говоривший это Ермаков разительно отличался от того Ермакова, которого я привык видеть. В будничной обстановке он был таким спокойным, рассудительным парнем, приятно оттеняющим красоту и ум своей невесты. Но сейчас передо мной сидел настоящий сибирский медведь, и это был очень злой и голодный до чужой крови Мишка. «И в чем это будет выражаться?» — решил уточнить я. «Дуэли уже участились, но я не вижу в этом особой проблемы». «Да», — подхватил Лобачевский, — «все-таки после мотивационной порки на ковре у Его Величества ректор будет контролировать каждый чих на полигоне». «Ну, скажем прямо, драться можно и не на полигоне», — заметил Нахимов, выразительно приподняв брови. «И даже не на территории университета», — помрачнел Юсупов. «Здесь нужно понимать», — медленно проговорил Ермаков, обращаясь сразу ко всем, «что для юных адептов свободной фракции Долгоруков сейчас символ, мученик. Конечно, немного его образ портит то, что народ, за свободу которого они вроде бы так пекутся, в лице Алекса от Дениса отбился, но истина она одна, а правда своя у каждого. Что-то хитро вывернутое да придумают, лишь бы трагедия сыграла им на руку. И если раньше я бы сказал всем нашим, ребята, мы не вступаем в конфликты, не ведемся на провокации, мы имперцы, мы выше этого, то сейчас нет. Сейчас ты скажешь, сломайте им руки, чтобы неповадно было, — оживился Юсупов. Что-то типа того, — хмыкнул Ермаков. Я потер глаза, быстро осмысляя сказанное. Королевская битва между магами-подростками в центре столицы? Но почему бы и да, я в этой жизни уже ничему не удивляюсь. В прошлой бы, конечно, удивился, а тут меня даже натуральный змей Горыныч на улицах столицы, наверное, не поразил бы. «Вы серьезно думаете, что это выльется в стенка на стенку?» — спросил я, попеременно заглядывая в лица парней за столом. «Стенка на стенку?» — подала голос Демидова. «Что это?» «Это когда наши против чужих», — с улыбкой пояснил Нахимов. «Ну», — вздохнул Ермаков, приобнимая невесту за плечи, — «такую вероятность исключать нельзя». Присутствующие помолчали, а затем вдруг раздался голос Нарышкиной, мрачно молчавшей все это время. «Это все, конечно, очень интересно», — произнесла Мария. «Но мне-то что делать в этой ситуации? Я тут между двух огней оказалась, спасибо Дениске». Я усмехнулся. Долгоруков оказался великолепен, хоть и бесславно умер, но при этом умудрился подгадить вообще всем, кого знал. И вашим, и нашим, и левым, и правым. И я уверен, отцу отдельный подарочек достался. Так даже специально не сделаешь, и случайно не получится. «Ну, Мария», — улыбнулась уголками рта княжна Демидова, «ты же хорошо воспитанная боярышня и должна знать, что делать в таких вопиющих случаях». «Угу», — не поняла подругу Нарышкина. «Игнорируй», — усмехнулась Дарья. Мужчины посмеялись, хмурая Василиса покачала головой, а я отвлекся на входящее сообщение от Панова. Помощник Нарышкина прислал весьма воодушевляющее предложение. «Александр, добрый день. Мы готовы подписать документы у вашей редакции. Когда сможете подъехать для завершения сделки?» Я, как бы смешно это ни звучало, прикинул расписание пары, набил ответное сообщение. «Завтра после 3 готов увидеться. Также предлагаю перед подписанием закрыть вопрос по персоналу. Мой кандидат приедет со мной». Ответ прилетел на удивление почти что мгновенно. «Хорошо». «Интересно, он такой покладистый, потому что это я такой душка, или потому что у него над душой стоит Нарышкин?»